Уездный чудотворец. Иван Фомич родился в кромешной глуши. Детство и юность скрылись за непроглядную мглою времен. И никто никогда уже не расскажет ни о его отце, ни о матери, ни о той школе, где он изучал азбуки веди глаголь «добро». Памяти об этом на земле не осталось. Потом наступил 20 век, произошла русско-японская, и юношу мобилизовали. Первое дело, в котором ему довелось участвовать, случилось не под Мукденом и не под Ляояном, а значительно ближе, на перегоне Галич-Шарья. Здесь был обнаружен труп офицера, выпавшего из предыдущего поезда, и новобранцу приказали охранять этот труп до прибытия судебно-медицинских экспертов. Господин полковник самолично предупредил: дело это государственной важности. Остался Иван караулить. Начальство обещало, что утром приедут доктор и прокурор. А может, сам господин генерал пожалует, обронил, между прочим, полковник. Было полнолуние. Глаза мертвеца и начищенные сапоги его жутко блестели, но Иван не отходил ни на шаг, исполнял маневр. И пролетали паровозы, осыпая что живого, что мертвого искрами, обдавая паром, дымом и кислым запахом перекалившегося угля. Как еще его бутылкой не укокошили, прямо над головой просвистело. Потом вдруг, поздно ночью уже, послышался вдалеке разговор. Иван насторожился, глядит, человек идет: «Стой!» «Это я, — говорит, — Нюра, баба, стал быть». «А кто еще с тобой?» «Никого, одна я». Подошла, увидела труп, заверещала, да к солдату на грудь: «Ой, боюсь, я умираю и не могу». «А с кем это ты разговаривала?» «Ах-то вам приблазнилась». «Да вроде как разговаривала. Ну, может, есть только сама с собой, чтобы не было так боязно. Но проводите же, а то я в обморок упаду или совсем умру». И падает. Испугался Иван, подхватил бабу. «Так и быть, провожу, но недалеко. Мне никак нельзя отлучаться, государственной важности. Ну, хоть сколько-нибудь, а то такой интересант и такой бессердечный. Я ведь совершенно умереть могу». Повел он ее. А самому все чудится, шибаршит за спиной кто-то. Но только обернется, Нюра сразу: «Ах, умираю!» Хватил за рукав и виснет. Сколько-то протащились. Бабешечка поуспокоилась, поутихла. «Благодарствую», — говорит, — «дальше я и сама дойду. Извиняйте, что оторвала вас от военного дела». Расстались. Возвращается доблестный воин, а подшефный его без сапог. Вот те и Нюра. Стало быть, не одна нашла в компании. Сапоги же, надо сказать, стоили в ту пору больших денег. Но, понятное дело, Ивана тут охватило отчаяние. Такое отчаяние, что другой, кто не выдержал бы, и руки на себя наложил. Однако парень воспитан был в сильной церковной строгости. Он полагал самоубийство тягчайшим грехом, да и приказ выполнять следовало. Прибывшие утром эксперты обнаружили Ивана босым, а офицера в обмотках. Посмеялись, а потом старший из офицеров спросил: «Грамотен?» «Так точно. Читать и писать умею. Будешь учиться на фельдшера. Здоров, грамотен, честен, с трупом обходишься по-людски. Что еще надо?» Так Иван оказался при госпитале. Тут как раз начались сражения, и учеба пошла до нельзя спора. Круглые сутки везли раненых, хирурги махали ножами с виртуозностью кавалерийских рубак, ампутированные руки-ноги летели, знай, успевай выносить, кровь лилась со столов, на земляной пол гнила в земле и смердела. С войны Иван Фомич возвратился фельдшером, военным фельдшером, то есть умеющим оказывать милосердную помощь пострадавшим от пуль, штыков, сабель, огня и осколков. Для мирного времени этого не хватало, поэтому пришлось съездить в губернию на акушерские курсы, потом на курсы дантистов и, наконец, на ветеринарные. Родной городишко его располагался в такой труднодоступности, что доктора сюда почти не попадали, а если и попадали, то уж не задерживались. Лечить же и народ, и скотину, невзирая на незавидное расположение, было надобно, и он лечил. Но дело, строго говоря, не в этом, не в общественной полезности его труда. Полезность очевидна, бесспорна, и более к всему ничего не добавишь. Дело в том, что жизнь свою Иван Фомич воспринимал до невероятности однозначно, как служение. Он полагал, что в этом служении его человеческий долг на земле, и нисколько не роптал на неудобства, неизбежно сопутствующие подобному отношению к цели своего бытия. В любое время, в любую погоду за фельдшером можно было прийти, и он, не поворчав и не вздохнув, даже смиренно отправлялся к больному. Денег Фомич не брал. Между тем семья у него была немаленькая, 6 детей, то есть всего 9, но 3 умерли во младенчестве. Вся эта семья жила на фельдшерское жалование, ну и, само собой, огород выручал. Можно предположить, что супруга этакая стойкость по отношению к материальным соблазнам не приводила в восторг. Однако сознание деревенской женщины не было помрачено туманом эмансипации, она имела ясное представление о своем месте и потому никаких претензий к Ивану Фомичу никогда не высказывала. Возможно, именно это обстоятельство и придавало их семейной жизни необыкновенную прочность. А еще Иван Фомич сроду ничего не копил, ты и домашним не позволял. Он говорил так: «Если у тебя копится, значит, кому-то не достает». Каким образом шло развитие этой натуры, неведомо. Одно точно — душа его, выпистыванная катехизисом и молитвой, оказалась вполне подготовленной к пожизненному служению милосердием. Женился он романтически. Невесту взял из Трескова, самой волчьей деревни во всем уезде. Надлежит указать, что в местности той и сейчас волков тьма тьмущая, а тогда воображения меня хватишь. Иван Фомич хранил на крыльце заряженное ружье и неоднократно бивал зверей прямо во дворе, огороженном, как и все прочие дворы этого города, высоченным глухим забором. Зимой дело было, ехали в санях. От Трескова езды верст 10, волки налетели. Передал Иван вожжи невесте, сам отстреливался. И все бы благополучно, да один пустяк, с невесты платок сорвало. Потом, когда уже спаслись от волков, разыскали, и чем повязать невесту, все же не с пустыми руками она ехала, кое-какое приданное везла. Вскоре, однако, дня через 2-3 открылась у нее простуда, стали побаливать уши. Иван Фомич перепробовал известные ему средства, свозил супругу к губернским врачам, но слух ее все слабел. Через несколько лет она оглохла. Впрочем, и это обстоятельство не ослабило их взаимной привязанности, привязанности, которую каждый из них хранил до последних дней. Иван Фомич ненадолго пережил свою суженую, умер на ее могиле. Печальному сему событию суждено было произойти в 1946 году. Женился же фельдшер в 1906, то есть впереди еще оставалось 40 лет жизни. 3 из 40 ушли на очередную войну империалистическую, которую Иван Фомич добросовестно отработал в полевых лазаретах 2 фронтов, сначала отступавшего северо-западного, затем блистательно наступавшего юго-западного. Домой попал в самом конце 17 года. Не успела благоверная высушить слезы радости, как в дверь постучали, и на порог ввалился мужик. «Спаситель! Приехал! Батюшка! Иван Фомич! Дитё помирает!» «Иду, голубчик, иду, сейчас, только вот саквояжик возьму». С саквояжем этим Иван Фомич в мирной жизни не расставался. На ярмарку ли идет, на рыбалку, всегда в руке саквояж. Даже на охоту таскал, через плечо, вместо ягташа. Бродит, бродит по лесу, выйдет к какой-нибудь деревеньке погреться, чайку попить. Заодно и с народишком пообщается, того послушает, тому порошочков даст, тому ранку полечит. А хозяевам, которые его угощали, обязательно дичину оставит, рябчиков, тетерочку, даже пустячной прибыли не сносил. Бывало, спешит со своим саквояжиком по узенькому дощатому тротуару, они сохранились в городе и поныне, навстречу священник. Остановится Иван Фомич: «Эх, батюшка, грешен я, грешен. Воскресную службу пропустил». Тот ему: «Да что ты, отче, если есть в душе твоей сокрушение, так это мой грех, мало, значит, молюсь за тебя. Ты уж беги, беги, не останавливайся». Благословит фельдшера, да еще и вслед не единожды осенит крестным знаменем. Жил некогда в уезде до чрезвычайности богатый помещик. Прославился он тем, что в годы подготовки реформы сам попросил у государя вольную для своих крестьян. Государь, надо полагать, увлекся возможностью произвести пробу и высочайшим рескриптом пожаловал всем его крепостным вольную. Освобождение они восприняли как знак барского недовольства. Начались обиды, народом овладело уныние, и барину большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и покой. Ни один человек дома родного не оставил. Об обстоятельствах опыта и поистине идиллическом его завершении было, разумеется, доложено государю. Что думал он по этому поводу, мы уже не узнаем, но известно, что помещик, о котором идет речь, был образцом не самым типичным, и потому едва ли многого стоил опыт с его крепостными. Дело в том, что человек этот являл собой пример охотничьей безграничности, то есть, с одной стороны, он и страсти своей предавался безгранично, а с другой, охотничья его известность не признавала ни уездных, ни губернских, ни даже государственных границ. Крестьяне, ему принадлежавшие, ничего не сеяли, но занимались просольством, то есть закупкой и перепродажей скота. А когда из Москвы приезжал барин, нет, не так, когда барин, скакавший, словно на сечь, влетал, наконец, в свои угодья, крестьяне отбрасывали всякое полезное дело и, надрывая глотки, вопили «Ура!» Начиналась охота. Гончие, борзые, праздник. Интересно, что угодья его резко отличались от окружения. Просторнейшие луга с оврагами и островками леса — чистая полустепь, тогда как на много верст кругом — буреломы и все придремучие. Отохотившись, он убывал в Москву и снова по деревням тишь да спокойствие. Чего ж оставлять такого барина? Конечно. Как-то гоняли лису, не складывалась охота, долго гоняли. И вот, когда собаки должны были уже взять зверя, баба-дура возникла. Как получилось, никто не видел. Подскакал барин к лесу. Баба орет, борзые рядом стоят, а лисы нет. В сердцах стеганул бабу арапником, развернулся, да и назад. Вечером сказали ему, что баба приставилась. По горлу он ей попал. Барин положил пенсион сиротам, вышел в отставку, поселился в Москве, ходил каждодневно в церковь, подавал нищим и через несколько лет умер со словами «нет мне прощения и не будет». Сын его совершенно не имел черт, сделавших известность отцу. Да это и понятно. Воспитывался он в то время, когда отец безуспешно усердствовал на ниве искупления тяжкой вины. Молодой барин вырос человеком необычайно сдержанным и в движениях, и в словах. Получив значительное образование, он начал серьезно заниматься экономической наукой и попал в число тех, кто волей обстоятельств был подвигнут на поиски выхода из смятения, в котором после Японской войны пребывала Россия. Люди эти, известно, взялись за дело резво, и Европа в скорости поняла, что если не втянуть Россию в новую войну, ее, быть может, уже и не остановишь. Ивану Фомичу пришлось как-то принимать роды у жены молодого барина. Однажды он выдергивал зуб самому помещику. Но более всего семья эта подружилась с фельдшером, когда он вылечил старого кучера. Старик был мужем несчастной бабы, некогда убитой арапником. И молодой барин, взваливший на себя бремя отцовского долга, умолял спасти бедолагу. Фельдшер легко проникся чужой виной и бедой, но чахотка, разве ее одолеешь? Отступила, однако. Почему? Фельдшер не знал. Лекарств у него не было, лечил он более всего молитвами и разговором. Если барин был молчалив, то уж кучер, напротив, и кашляет, а все бормочет. От него фельдшер узнал, что у молодого барина много врагов. Как же так, не понял Иван Фомич, он ведь вроде за мужика, за Россию. В точности, согласился старик, за Россию, за мужика, оттого и враги. Да кто ж они? «Книжники и фарисеи», — удивляясь фельдшерову недоумению, объяснял больной. «Кто же еще? Враги у нас одни и те же, аж до самого второго пришествия». А затем сообщил и главный секрет. «Скоро резолюция будет». Но это Иван Фомич совсем уже отказывался понимать. В ноябре 41-го фельдшер сумел предсказать дату контрнаступления под Москвой. Дело было в больнице. Хворый народ рядил, гадал, и все упирались в 21 декабря, в день рождения вождя нашего. «Устрашительно», — согласился фельдшер, — «очень даже, но сподручнее все-таки 6-го, в день Александра Невского. Единственный святой, который бил немца, так что подходящее 6-го начать». Вскоре, понятное дело, его разлучили с женой и, по слухам, пригрозили легонько, мол, держись теперь, мракобес, доберется до тебя товарищ Емельян Ярославский. Но тут как раз подоспела сводка о начале контрнаступления, и фельдшер оказался в совершенных героях. Одни стали приписывать ему дар прорицания, другие поговаривали о его тайнах через посредничество воюющего на фронте сына в связях со Ставкой. А он лишь недоумевал. Когда, как не на Александра Невского, начинать подобное дело? Чего ж тут непонятного? В конце 44-го он предсказал еще, что окончится война на Егория, потому как и главный полководец у нас — Егорий. Да и вообще, так сподручнее. То ли он староват стал, то ли ход его рассуждений был на сей раз недостаточно точен, только уж просчитался фельдшер. Чуть-чуть, в три денька, а просчитался. Случись такое в 41-м году, не сдобровать бы ему, а тут простили. Правда, пожурили для строгости. Жаль не слышать тебя теперь, товарищ Емельян Ярославский. Но простили. Хотя к Егорию война фактически и закончилась, так что ошибка имела характер, можно сказать, формальный. Когда умерла супруга, Иван Фомич стал пропадать на погосте. Народ отыскивал его и здесь, и фельдшер по обыкновению безропотно отправлялся, куда вызывали. На погосте он и упокоился. Саквояжик в этот час при нем был.